и все вокруг. Я тихонько трогаю звезду, пришитую на груди у Яника. Все уголки пригнаны крепко, по инструкции. А материал обычный, только желтого цвета. Из такой материи можно сделать косынку, можно шить рубашку или еще что-нибудь. Яник смотрит на меня своими глубокими глазами. Смотрит рассудительно, как старик. «Ты чудак», — говорит мне Яник. «Ты большой шахматист», — говорит Яник спустя минуту. «Но ты еще многого не знаешь», — продолжает он и улыбается. Я только слушаю и смотрю на него во все глаза. «Ты думаешь, что гетто только в гетто?» — говорит мне Яник. «Напрасно ты так думаешь, Изя. Там дальше тоже гетто. Только и разницы, что наше гетто огорожено, а там без ограды». Я снова хочу сказать: «Ты большой человек, Яник». Но я молчу. Мы оба молчим. Мы идем и идем. Я сам не знаю, куда. Яник опять заводит разговор. «Нам надо поговорить, Изя», — начинает он. «Этого я уже совсем не понимаю». «Мы же поговорили», — отвечаю я. «Что еще ты хочешь мне сказать?» «Я ничего не сказал еще, Изя». «Видишь?» «Снова видишь, в который раз за этот вечер». «Видишь», — говорит Яник и опускает глаза. «Я хотел бы тебе сказать, я хочу попросить тебя. Ты не обидишь Эстер? Мейки нет, и я теперь ее брат». Я не знаю, что ответить. Я словно онемел. «Я за нее жизнь могу отдать», — говорит Яник. «Ты не обижай ее, Изя. Она такая, сам знаешь». «Что с ним? Зачем он говорит мне это? Я мог бы сказать ему, что я Шимик, а Эстер — Бузя. Мы с ней Шимик и Бузя. Разве Шимик может обидеть Бузю?» «Я мог бы это сказать, но говорю совсем другое. Я мог бы и обидеться, Яник. Я мог бы даже подраться с тобой, если б ты не был ее братом. Как ты можешь такое думать? Тебе не стыдно, Яник?» Он еще ниже опускает глаза, нагибает голову и широко, по-детски широко улыбается. Потом Яник вскидывает голову. Он не смотрит на меня, но я вижу, как вздрагивают его ресницы. Он жмурится, словно в чем-то виноват, и хочет просить у меня прощения. «Конечно», — говорит Яник, «я давно знал, что ты хороший друг и не сделаешь ничего плохого. Но все-таки я должен был поговорить с тобой. Правда, Изя? Ведь мы должны были поговорить, да?» «Поговорить надо было», — подтверждаю я. «Видишь, так говорит Яник». «Ладно», — говорю я, — «побегу, мне надо торопиться». «Беги», — говорит он, — «правда, мне очень нужно». «Беги, беги, увидимся завтра». «Ладно, завтра, беги, беги, она уже там, дожидается тебя. Я знаю. Беги, беги». Яник смотрит на меня глубокими синими глазами. Он расстроен? Нет, не может быть. Мне только кажется. Он ведь знает, что я никогда не обижу его сестру. «Бузя!» Мысленно кричу я и бегу. Я тороплюсь. Я очень спешу. Мне действительно надо очень-очень спешить».